Глава 15. Навстречу к Оливеру я собиралась с особенным настроением. В моей голове никак не укладывалось, что он решил пойти против того, кто по факту помог вернуть ему дом. Если бы речь шла об истинных чувствах, я могла оправдать его поступок любовью, но этот мужчина никогда не испытывал ко мне подобного. Застегнув на запястьях золотые браслеты, поправила на пальце кольцо Рамиля и хищно улыбнулась. Больше всего на свете я не любила в людях подлость. И сейчас моего жениха ждал огромный сюрприз. Положив ладони на зеркальную столешницу дамского столика, пристально уставилась на себя, мысленно обдумывая линию поведения. «Ты готова?» Рамиль подошел и накрыл мои ладони своими руками. Он стоял за моей спиной, и я невольно почувствовала его поддержку. Этот мужчина одним взглядом, одним жестом внушал силу и непоколебимость. Посмотрев через зеркало прямо на него, шепнула: «Я готова». «Анетта, что бы ты ни сказала, что бы ни сделала, знай, я рядом». Мужчина наклонился и уткнулся лицом в мою ключицу. «Знаю», — прошептала в ответ. «В любом случае, решение за тобой». Обернувшись, обняла Рамиля за шею и, уткнувшись лбом в его плечо, искренне выдохнула. «Спасибо. Спасибо за право выбора». «Ты мое сокровище. Своенравное, своевольное, свободолюбивое и такое нереальное», — послышалось в ответ. На его слова лишь улыбнулась. «Нам пора? Оливер и твои подданные нас уже ждут. Тогда идем». Рамиль подставил мне локоть и, дождавшись, когда я возьму его под руку, повел меня в торжественный зал. Много подданных прибыло. Решила в какой-то момент уточнить я. «Оливер, его семья, другие старейшины, преданные тебе люди. Они сейчас все в зале?» Я замерла на полушаге, осмыслив толпу, которая меня ожидает. «Да». «Мне страшно», — призналась Рамилю. «Понимаю». Он пристально посмотрел на меня. «Но теперь тебе необходимо к этому привыкать. Несмотря на многолетнее рабство, твой народ жив и нуждается в тебе. Ты теперь символ свободы, веры, будущего. Отступать некуда, родная». «А если я что-то сделаю не так?» «Не думай об этом». Он качнул головой. «А потом я всегда буду рядом и стану твоей опорой». «Все равно страшно». «Трусишка», — прошептал Рамиль и быстро коснулся моих губ мимолетным поцелуем. «Знаешь, иногда я хочу вернуться на землю и забыть обо всем». «Это лишь минуты слабости, они свойственны всем». Глубоко вздохнула, осознавая, что Рамиль как никто меня понимает. Это было так странно и так удивительно. «Нам пора», — напомнил он. «Идем». Когда двери распахнулись, я невольно замерла. Здесь было невероятное количество людей. При нашем появлении все как по команде обернулись и уставились на нас. Торжественный зал в доме Рамиля имел форму огромного овала. В окнах были витражные разноцветные стекла, из-за этого по всему помещению скользили многочисленные пестрые солнечные лучи. «Не бойся», — поддержал меня мой спутник, почувствовав, как я дрожу. Мы вошли в зал и раздались аплодисменты. «Моя принцесса!» — Оливер выступил вперед и протянул руку. «Мы вас так ждали!» «Мы?» — окинула его холодным взглядом. «Мы — это кто?» «Я и ваши подданные». При этих словах мужчины в пестрых одеждах низко поклонились, а затем один седовласый старик с голубыми глазами, не потерявшими свой пронзительный оттенок, подошел ко мне и низко склонил голову. «Ваш народ ждал вас, принцесса Анетта. Спасибо вам. Вы спасли нас». «В этом помогали мне друзья». Я невольно посмотрела на Рамиля и улыбнулась. «Принцесса», — Оливер выступил вперед. «Теперь вы вправе самостоятельно определять свою судьбу. Расскажите своим подданным, как был заключен ваш брак. Поверьте, мы сможем вас освободить из этого плена». На его губах появилась усмешка, направленная Рамилю. «Мне стало так противно. Из какого плена?» — уточнила я. «Этот мужчина насильно женился на вас!» — послышалось обвинение в ответ. «Этот мужчина?» — обернулась на Рамиля и сама взяла его за руку, переплетя наши пальцы. «Мой законный супруг. Именно именно он помогал разрабатывать план операции по освобождению планеты и непосредственно принимал в нем участие. Тебе ли не знать этого? Анетта, Оливер побледнел и шагнул вперед. Ты что говоришь? Правду, рявкнула в ответ. Только правду. Он женился на тебе насильно. Кто это сказал? Приподняла брови, вопросительно его разглядывая. Я все видел своими глазами. Наверное, ты себе что-то придумал, пожала плечами. Наш союз основан на добровольной основе. Рамиль теперь мой муж. Ты не можешь! Да? Я перевела взгляд на седовласого незнакомца, который внимательно следил за нашим разговором. А вы тоже старейшина? В ответ он кивнул. Тогда и рассудите нас. Рамиль мой муж. Он моя опора. Разве я не могу сама выбрать супруга? Выбор принцессы неоспорим. Он поклонился. «Только разве ваш муж согласится покинуть родные стены?» «Нет», — решительно заявил Рамиль. Я пристально посмотрела на мужчину и уточнила. «Как быть в том случае, если единственная наследница вошла в другую семью?» Незнакомец нахмурился и задумался. Его молчание затягивалось, заставляя всех невольно нервничать. Рамиль взял меня за руку, переплел наши пальцы и одобрительно сжал, давая понять, что все будет хорошо. «Никогда наследница рода Галхонов не выходила замуж за мужчину не из своего народа», — решительно заявил Оливер. «Анетта, я не понимаю, почему ты защищаешь этого варвара? Он шантажирует тебя? Угрожает, заставляет? Ты только скажи. Поверь, мы сможем за тебя заступиться». Хмыкнув, посмотрела на него и качнула головой. «Ты так ничего и не понял. И слышишь только себя». «Это ты не понимаешь!» Мужчина замолчал, потому что старейшина поднял руку, давая понять, что готов озвучить решение. Оливер прав. Правящий народ всегда оберегал своих дочерей, но времена изменились. Ты ребенок другого мира, и твоя судьба уже сложилась иначе. Принуждать себя оставить супруга никто не вправе. Пришла пора компромиссов. «Старейшина!» В голосе моего бывшего женишка появилось неподдельное возмущение. «Вы сейчас на чьей стороне?» «На стороне истины». «Отрицать очевидное глупо, Оливер. Принцесса никогда не станет твоей женой, как бы ты этого не хотел. И винить в этом ты должен только самого себя. Наверное, в твоих поступках было что-то не так, раз она предпочла другого». Молодой мужчина покраснел, надулся. Он явно хотел начать спорить, но этот седовласый незнакомец качнул головой. «Не спорь. Ты уже проиграл. Прими это с достоинством, не позорь свой род». Затем он повернулся ко мне и чуть склонил голову. «Мое имя Шариф Арес. Я самый старый из старейшин». «Рада знакомству», — улыбнулась в ответ, невольно чувствуя к нему симпатию. «Моя принцесса. Ваша ситуация четко дала понять, что нам нужны новые традиции. В данном случае выходом будет только компромисс». «Какой?» — поинтересовался Рамиль. «Я могу предложить такой выход. Принцесса должна выбрать доверенное лицо, которое будет управлять планетой, обустраивать новый быт, представлять интересы нашего народа. Работы предстоит немало». «Это верное решение», — согласился мой супруг. «Но вы должны понимать, Анетта — единственная выжившая из правящего рода. Поэтому нам нужен наследник или наследница». «Что?» В голосе Рамиля появился металл. «Я предлагаю такой вариант, чтобы один из ваших детей, дочь или сын, взошли на престол после своего совершеннолетия. Ну и, соответственно, потом создал семью с кем-то из представителей нашего народа». «Как это?» Уже нахмурилась в ответ. «Неужели вы думаете, что я позволю своего ребенка принуждать к чему-либо?» «Ваша дочь или сын займут трон и, конечно, свой выбор будущей паре сделают добровольно», — уточнил Шариф. «А если в нашем браке будет один ребенок?» «Значит, нам останется молить галактику о милости и ждать, когда кто-то из внуков принцессы Анетты возглавит планету». Мужчина посмотрел мне в глаза и четко сказал: «Я понимаю, что ситуация сейчас вам кажется неприемлемой. Но ваш народ много лет ждал, надеялся и верил. Вы помогли вернуть нам дом. Правящий род Галхонов не должен угаснуть. Конечно, вы можете сказать «нет», Но мы, ваши верные, подданные, просим вас о милости». Мужчина замолчал, а потом приложил ладонь к груди и низко поклонился. Этот же жест повторили все его сопровождающие. Я посмотрела на Рамиля. Он был собран и сосредоточен. «А если у нас не будет вообще детей?» — прошептала, невольно сжав его руку. «Будут», — улыбнулся он. «Даже не сомневайся в этом». Решение было за мной, и оно оказалось невероятно сложным. Мысли в голове хаотично метались, но необходимо было что-то ответить. Очень хотелось сказать «нет», но разум говорил, что нужно согласиться. Сжав руки в кулаки, борясь сама с собой, промолвила: «Я согласна». «Спасибо, принцесса», — благоговейно произнес Шариф. «Спасибо», — послышалось в унисон. «Раз мы договорились, прошу всех к столу. Мы организовали праздник в честь вашего приезда». Рамиль хлопнул в ладоши, дальние двери распахнулись, и появились слуги в серебристо-золотых одеяниях. Мужчины внесли угощения на больших подносах и ловко расставляли их на столе. Тем временем заиграла приятная музыка, напоминающая восточные мотивы, и появились красивые девушки с подносами, на которых стояли стеклянные бокалы с вином. Когда у всех в руках оказались фужеры, Шариф подошел ко мне и, заглянув в глаза, улыбаясь, сказал: «За нашу принцессу! За ту, кого благословила галактика! За ту, что освободила наш народ и вернула нам планету!» Все поддержали этот своеобразный тост, лишь Оливер задумчиво промолчал. Не знаю почему, но мне показалось, что он что-то задумал. Через некоторое время гости разделились на группы, каждый беседовал о чем-то своем, и вечер протекал в спокойной, тихой обстановке. В какой-то момент Шариф подошел ко мне и попросил: «Принцесса Анетта, мы могли бы с вами поговорить?» «Конечно». Я посмотрела на Рамиля, который не отходил от меня ни на шаг. «Вы можете уединиться в малой гостиной», — предложил он. «Спасибо», — Шариф улыбнулся. «Это было бы замечательно». Рамиль подозвал слугу и что-то ему шепнул, а потом посмотрел на меня. «Вас проводят». Кивнув, последовала за ним вместе со старейшиной. Когда мы оказались наедине, Шариф некоторое время молча рассматривал меня, а потом выдохнул. «Принцесса Анетта, как же вы похожи на своих родителей!» Улыбнувшись в ответ, предложила: «Давайте присядем». И показала рукой на удобную темную софу, украшенную небольшими пестрыми подушками. «И спокойно обо всем поговорим». «Спасибо». Мужчина сел и как-то автоматически откинулся, вздохнув. «Стар я уже стал для таких длительных путешествий. Годы берут свое. Но не увидеть своими глазами дочь Ричарда и кони Авелии я не мог». «Вы знали моих родителей?» Вопрос сам по себе слетел с губ. «Да, Рамиль и Анетта». Шариф кивнул, называя меня полным именем. «Именно я выступал гарантом добровольного заключения брака твоих родителей. И первым увидел наследницу, тебя, сразу после рождения». «Расскажите мне о них», — попросила я Шарифа. «Какими они были?» «Замечательными». Пожилой мужчина улыбнулся, и его улыбка была наполнена неподдельным теплом. Так можно говорить только о действительно достойных людях. «Они были настоящими и искренними. Наверное, самая красивая пара на нашей планете». «Знаете, на Земле у меня не было родителей. Ни одна приемная семья не стала мне родной», — призналась я. «И в моей душе всегда жила зависть к тем детям, кого на ночь целовали родители». «Просто королевскую кровь не обмануть». Шариф протянул руку и положил на мою сжатую в кулак ладонь. «Я понимаю, девочка, что тебе пришлось немало пережить». «Несмотря на трудности, моя жизнь была простой и понятной. А потом появился Оливер, и все перевернулось с ног на голову. Вы знаете, что он многое не договорил и вообще назвался моим женихом?» «Анетта, этот юноша просто хотел схватить удачу за хвост и надеялся, что сможет тебя очаровать. Скажу честно, Оливер — представитель древнего рода, и вы бы составили красивую и правильную партию. Только вот галактика распорядилась совершенно по-другому. Свой выбор ты, девочка, сделала, и нам, твоим подданным, остается лишь его принять». Мужчина подарил мне улыбку. Пришло время перемен, иначе и не скажешь. Я рада, что вы это понимаете. Знаешь, шериф пристально посмотрел на меня. Сохранились старые записи. День бракосочетания твоих родителей, момент вступления твоего отца на престол. Если хочешь, могу прислать тебе копии. Это было бы замечательно, невольно воскликнула я. К сожалению, я родителей совсем не помню. А так многое хочется узнать и осознать. Знаю, кивнул мужчина. Я понимаю, как тебе важна информация о родителях и постараюсь помочь. Спасибо. Искренне выдохнула в ответ. Буду рад, если смогу вам угодить, принцесса. Шериф, взяла мужчину за руку. Думаю, будет правильным, если этикет мы оставим в прошлом. Говорите мне «ты», пожалуйста, хотя бы пока мы наедине. Как скажешь, принцесса. Мужчина низко склонил голову, выказывая мне почтение и уважение как единственный из правящего рода. Я согласен. Только пусть это будет обоюдно. Договорились. Улыбнулась я и поинтересовалась. Шериф, а о чем ты хотел поговорить? Я понимаю, что твой выбор предопределен. Мужчина, понимающе кивнул. Но прошу тебя заключить союз по нашим законам. В смысле? Ты принцесса, пояснил мужчина. И логично, если обряд бракосочетания пройдет по традиции нашего народа. Во-первых, это станет общим праздником за долгое время. Во-вторых, лишит всех сплетников языка. Ну и в-третьих, так будет правильно. Ведь именно ты поддержишь наши забытые традиции. Ну, в принципе, пожала плечами. Я согласна. Только, надеюсь, мне не придется делать что-то необычное. Нет, шериф улыбнулся. Как и любой невесте, тебе надо лишь сиять от счастья и поражать всех своей красотой. А Рамилю? На всякий случай уточнила, не желая подставить мужа. Не переживай, подвоха не будет. Для меня, как для старейшины, важно лишь соблюдение забытых традиций. Я очень на это надеюсь, призналась в ответ. План мероприятий я сброшу на почту твоего супруга. Шериф мне подмигнул. И помни, что любой пункт подлежит обсуждению. Спасибо. Искренне выдохнула в ответ. Спасибо за такое понимание. Вы, вернее, ты замечательный. Замечательная ты, усмехнулся шериф. Знаешь, ты всего лишь слабая женщина, а проявила недюжинную смелость. Ты настоящая принцесса, дочь своих родителей. Я довольно улыбнулась, потому что это была для меня лучшая похвала. «Наверное, нам пора вернуться к гостям», — мужчина протянул мне ладонь. «Не будем испытывать терпение твоего мужа». «Да», — согласилась я с ним, взяв его за руку. Рамиль, конечно, очень терпелив, но вызывать мужчине ревность — глупая идея. «Согласен», — шериф распахнул двери. Мы шагнули в коридор, а потом раздался жуткий мужской вопль. «Анетта!» И я оказалась в коконе сильных объятий, ставших мне убежищем от жуткого обжигающего пламени, которое бурлило вокруг меня. Невольно чувствуя огонь, казавшийся мне знакомым и совсем не обжигающим, слышала взволнованное биение мужского сердца. «С тобой все в порядке?» Внезапно над головой раздался глухой голос Рамиля, крепко сжимающего меня в объятиях. «Кажется, да», — пожала плечами. «А что случилось?» «Ерунда», — отмахнулся мужчина. «Главное, что с тобой все в порядке». «Ты врешь», — уверенно заявила в ответ и заглянула ему в лицо. «Что произошло?» Рамиль выпустил меня из объятий и, резко обернувшись, кому-то выкрикнул. «Ты за это ответишь!» Я выглянула из-за его плеча и увидела бледного, растерянного Оливера, который бросился ко мне со словами. «Анетта, ты цела?» «Старейшина». Рамиль, жестко прищурившись, пристально посмотрел на шарифа. «Этот мужчина покушался на жизнь правящей принцессы. Вы сами все видели, и я требую наказания. Он выпустил свою силу, желая уничтожить Анетту. Так он, видимо, решил отомстить за отказ». «Мы во всем разберемся», — строго заявил мужчина в ответ. «Я требую, чтобы его немедленно арестовали», — настаивал Рамиль. «Требую справедливого наказания». «Конечно», — послышалось в ответ. «Виновный не уйдет от ответственности». «Анетта, он все подстроил!» Оливер закричал и сделал шаг вперед, но его схватили охранники. «Анетта, давай поговорим! Принцесса! Это не моя сила, не моя!» Мужчина сопротивлялся, но его все равно куда-то увели. «Я должен во всем разобраться», — Шариф тоже спешно скрылся, оставляя нас с Рамилем наедине. «Все хорошо?» — шепотом спросил он, погладив меня по щеке. Его взгляд был наполнен неподдельной тревогой. «Да», — кивнула в ответ. «Что произошло?» «Понимаешь, Оливер так и не смирился с твоим отказом. Он подошел ко мне выяснить отношения, а когда понял, что по всем параметрам проиграл, решил тебя сжечь». «Что?» Рамиль вздохнул. «В это трудно поверить. Я и сам не ожидал, что он способен на подобное. Анетта, я так рад, что успел тебя спасти». Рамиль крепко обнял меня, и рядом с ним ко мне невольно возвращалось столь желанное спокойствие и уверенность в том, что я сделала правильный выбор. Как бы ни складывались события, этот мужчина любит меня, заботится, оберегает, поддерживает. Что может еще желать женщина? Отталкивать Рамиля было бы большой глупостью. «Может, вернешься в свою комнату?» — предложил мужчина. «А как же праздник?» — уточнила я. «Думаю, пора его заканчивать». «Я хочу поговорить с Шарифом», — заявила в ответ. «Да и потом, неудобно перед гостями. Давай вернемся в зал, нас уже заждались». Рамилю это явно не понравилось. Он нахмурился, поджал губы, но настаивать не посмел. Мы вернулись в зал. Приглашенные гости встретили нас любопытными взглядами и тихим перешептыванием. Стало понятно, что о выходке Оливера уже известно всем. Вокруг нас невольно столпилась охрана, стараясь никого не подпускать. Оценив обстановку, поняла, что праздник окончательно и бесповоротно испорчен. «Ты был прав», — шепнула Рамилю. «Кажется, этот вечер действительно лучше завершить. Оливер все испортил». «Конечно, любимая». Послышалось в ответ, а потом мой муж взмахнул рукой, и музыка стихла. «Спасибо всем, кто сегодня прибыл на торжество, выказать свое уважение принцессе. Но Анетта устала и вынуждена удалиться». «Принцесса!» — послышалось в унисон, а затем мои подданные склонились в почтительном поклоне. «Пора», — шепнул Рамиль. «Тебя проводят в апартаменты». «Спасибо». В сопровождении верных людей я двинулась к выходу, когда услышала взволнованный голос старейшины Шарифа. «Принцесса Анетта!» Обернувшись, посмотрела на мужчину, которого не подпускала охрана, и кивнула. «Дайте ему пройти». «Анетта!» Рамиль быстро шагнул ко мне. «Не надо. Это может быть опасным». «Не думаю», — качнула головой. Мой супруг махнул рукой, и охрана расступилась, пропуская ко мне Шарифа. Пожилой мужчина почтительно склонился в поклоне и уточнил. «Принцесса, с вами все в порядке?» «Да». «Это просто замечательно». И старейшина внезапно крепко меня обнял. Прежде чем осознала, что происходит, услышала шепот. «Анетта, нам надо поговорить наедине». Отстранившись, заглянула мужчине в глаза и, увидев тревогу, поняла, что он просит о встрече не просто так. «Со мной все хорошо». Отстраненно сказала я, медленно опустив ресницы, а затем вновь посмотрела на старейшину, давая понять, что мы еще обязательно встретимся. «Принцессе надо отдохнуть». Рамиль буквально насильно вывел меня из зала. По дороге бросила на него молчаливый взгляд, еще не понимая, что в его поведении так смущает.